Глава 26. Максим. Поездка в Ярославль прошла как по маслу. Пару-тройку деловых встреч, переговоры и обязательный поход в ресторан, чтобы придать встрече неофициальный тон и наладить более тесные связи. Привычно и обыденно, все делается машинально, отточено до автоматизма. В другой раз я бы задержался в городе хотя бы на день, навестить старых приятелей. Но в этот раз вылетел обратно, как только закончил с основными делами. Не было нужды и желания задерживаться в старейшем городе, как бы замечателен он не был. Хотелось вернуться в удушливую, многолюдную и нетерпеливую к медлительности столицу. Можно было оправдаться какими-то спешными делами и обстоятельствами, но причина была совсем в ином. С того самого момента, как на горизонте вновь появилась рыжая, мысли вертелись только вокруг ее очаровательной мордашки и соблазнительной фигурки вкупе со вздорным характером. Взрывная, бодрящая смесь, что ни говори. Она выплескивается через края едкими фразочками с фирменным юморком, от которого не знаешь, то ли смеяться до слез, то ли дивиться точному попаданию в цель. Вырывается через взгляд голубых глаз, меняющих выражение так быстро, что едва успеваешь разгадать одно, как его тут же сменяет другое. И приходится вновь ломать голову над загадкой, так и не складывающейся в единую картину в моей голове. Где-то по дороге потерялся один кусочек, и без него никак не выходит решить головоломку, поставить точку и перелистнуть страницу с именем Милена, идя дальше. А вот увидеться с этой бестией надолго не получилось. Едва вернулся в пятницу в офис, увидев ее лишь мельком, как пришлось уехать. Стоило признать, что в последнее время я уделял внимание лишь одной из своих фирм, в то время как состоянием дел на других интересовался, но поверхностно. А сейчас дел накопилось не в проворот, как и задач, которые предстояло решать немедленно, если только я не хотел пустить все на самотек или под откос. Пятница и суббота пролетели незаметно в рабочей суете. Вопреки бытующему мнению, у начальников рабочие часы не были нормированными, и иногда приходилось уделять своему бизнесу громадную часть свободного времени. К началу новой рабочей недели у меня уже все внутри зудело от нетерпения увидеть воочию Милену и поддеть ее в очередной раз, чтобы посмотреть на реакцию, вывести из равновесия. Сделать хоть что-то, чтобы видеть, как ее переполняют самые разнообразные эмоции. Да, мне дико нравилось наблюдать за ней, за каждой черточкой лица или жестом, за каждой эмоцией. Иногда она казалась такой искренней, а в другой раз сидела передо мной с невозмутимым видом и сквозила ехидством и превосходством. Черт, чего же больше на самом деле и где она настоящая? Наконец, со всей вознёй и основными вопросами на прочих объектах было окончено, и я мог со спокойной душой вернуться в офис. Я набегами бывал в офисе в понедельник и во вторник, ловя на себе странные взгляды Милены, словно порывалась что-то сказать или сделать, но не решалась. А еще, насколько я мог судить мимоходом, рыжая все эти дни сидела какая-то притихшая и смурная, что было непривычно. Обычно из нее била энергия через край, и даже если Милена просто сидела на месте, она вся будто светилась изнутри. Сейчас же будто кто-то загородил ладонями яркие лучи, оставив взамен лишь тускловатое свечение. «Максим Алексеевич, надо подписать договора и дополнительные соглашения. Эти бумаги вас дожидаются еще с прошлой недели». «Хорошо, заносите». Подпишу все, что необходимо. Вот и повод. Милена положила передо мной папку с договорами. Сбоку листов виднелись разноцветные стикеры, обозначающие места, где мне следовало расписаться. Все эти договоры я уже просматривал, но сейчас заново пробегал глазами по некоторым из них, чтобы потянуть время, пока Милена на вытяжку стояла рядом, дожидаясь, пока можно будет перевернуть страницу. «Это все?» Или будут еще бумаги на подпись? Нет, в этой папке собрано все, что требуется подписать. Жаль. Осталось всего ничего, а рыжая за все это время даже не взглянула на меня. Рука, кстати, все еще иногда ноет от травмы. «Сочувствую», — ровным голосом произнесла Милена. «Вы закончили?» Я захлопнул папку и протянул ее Милене. И как только она взялась за край папки, потянул на себя, вынуждая Милену сделать невольный шаг ко мне. Мигом обхватил талию, балдея от ощущения горячей кожи под тонкой тканью блузки. «Вы бы руки убрали, Максим Алексеевич, а то ненароком получите еще одну травму, и на этот раз черепно-мозговую». Что ни говори, а папка-регистратор была сделана из плотного картона. С Милены станется и залепить ее мне промеж глаз. Но удержаться от соблазна было нереально. И ладонь сместилась ниже, сжимая упругую попку. Милена подавила вздох возмущения и дернулась в сторону. «Что, даже не соскучилась за все это время?» «Даже не задумывалась над этим. Некогда было о всякой ерунде думать». «Ага, ерунда, значит». А Милена тем временем шагала на выход из кабинета. Меня даже зло проняло. Нагнал ее в два счета и схватил, прижимаясь со спины. Обвил руками тонкую талию и прикусил кожу на шее. «Ты подумала насчет того, о чем мы так дружелюбно беседовали, перед тем, как ты пырнула мне в руку циркулем? Могу напомнить, если забыла». «Хорошо», — внезапно согласилась Милена. «Дайте мне только 5 минут. Закончу кое-какие дела и приду. Оплачу за все в лучшем виде». Я обалдел, застыл, как громом пораженный, потому что приготовился выводить ее из себя, бесить и отражать ядовитые нападки, а тут вдруг согласие. Такое равнодушное, будто речь идет о том, чтобы чашку чая передо мной на стол поставить. Неприятно кольнуло внутри, сам не понял от чего. «Поторапливайся, я жду». И шлепнул на прощание по попке. Несколько минут прошли в напряженном и душном ожидании. Я настежь распахнул окно, чтобы занять себя хоть чем-то, и уже в пятый раз повернул круглый канцелярский органайзер вокруг своей оси. Я злился и на самого себя за такую грязную игру, и на нее, за вот это согласие. Придет в кабинет и послушно распластается подо мной над столом. Или на том диване, что стоит у стены. Дверь открылась. Милена вошла с каким-то листком в руке. «Хм, я заждался». «Последнее на сегодня, что требуется подписать. Вот, держите, Максим Алексеевич». Милена аккуратно кладет на стол передо мной лист бумаги. В руках у нее остается еще и белый конверт. «Это что?» Кажется, мы уже закончили на сегодня с подписанием документов. Беру в руки листок, пробегая глазами по написанному. Складываю лист пополам и рву. Я не подпишу это заявление. Прекрасно. Я напишу еще одно. И его я тоже не подпишу. Я скрещиваю руки на груди и откидываюсь в кресле. Отлично. Тогда я буду сидеть у вас в кабинете и писать заявление до тех пор, пока вы не соизволите принять его и не отпустите меня на все 4 стороны. И чем скорее, тем лучше. Даже если я его подпишу, тебе все равно придется задержаться здесь, настолько, насколько я решу. Ничего подобного. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это положенный по Трудовому кодексу срок отработки, не больше. Так что не тратьте мое время зря. Нет, издевательски тяну я. Я не отпущу тебя ни под каким предлогом. У меня на тебя далеко идущие планы. Я намеренно скольжу взглядом по ее фигуре. Я напишу еще одно заявление. Вспыхивая, упорно повторяет Милена. И принесу вам на подпись, Максим Алексеевич. Она мнет в руках белый конверт, а затем резко швыряет его мне на стол. «Держи. Все, как ты сказал, 600. Пересчитай. Подавись ими и отстань от меня. Больше не желаю иметь с тобой ничего общего. Я раскрываю конверт и достаю из него 6 сутяных купюр со стариной Франклином. Значит, вот так, да? Это все равно ничего не изменит. Я хватаюсь пальцами посередине и рву их пополам, а потом еще и еще, швыряю обрывки на стол. Да как ты? Идиот! Возмущается она. Нет, меня это не касается, мы в расчете. Значит, ты признаешь, что украла? Да не крала я! Твои деньги я положила на тумбочку. Она даже ногой топает с досады и пулей вылетает из моего кабинета. Хочешь сказать, что их ветром унесло? Бросаю я ей шуточку вслед. Она не слышит. За ее спиной хлопает дверь и легким сквозняком со стола сдувает обрывки купюр. Я тупо смотрю на них, понимая, какой же я кретин.